плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь, кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь. И у куклы слезы на глазах.